Глава 75. Очень повезло. Почему все экзамены вдруг оказались легкими, Марина не знала. Елене Ивановне она объяснила это тем, что ей ужасно везло, и билеты попадались все самые легкие. И тема изложения была легкая, и письменная по арифметике тоже. Елена Ивановна сказала Марине, что это ее очень радует. Конечно, не то радует, что билеты достались легкие, а то, что, по-видимому, Марина неплохо занималась в этом году. Но Марина стояла на своем. «Мамочка, это чистая случайность. Просто я хорошо знала эти билеты. А если мне достались другие, я бы провалилась». «А письменные?» — спросила Елена Ивановна. «Ведь письменные работы были одни и те же для всех». «Ну и что же?» — отвечала, не смущаясь, Марина. «И в письменных мне повезло». Но вечером, когда Елена Ивановна подошла к ней, чтобы поцеловать перед сном, Марина сказала ей шепотом. «А Александра Георгиевна меня похвалила. Она сказала, что этот год я закончила вполне хорошо. А она, знаешь, не очень любит хвалить». «Да, я знаю», — сказала Елена Ивановна. «Скоро родительское собрание, тогда все подробности услышу». «А теперь музыка», — сказала Марина. «Как ты думаешь, повезет?» И она засмеялась. «Конечно, повезет», — ответила Елена Ивановна и тоже засмеялась.